Собственно, поведение Брантинга в эти дни ничего общего с поведением революционера не имело. Во многом, благодаря усилиям Брантинга и его единомышленников, устои буржуазной Швеции остались незыблемыми. Линия поведения Брантинга была жестоко осуждена Лениным. Итак, мне предстояло встретиться с Соней Брантинг. Случилось, что на одной из площадей Стокгольма я видел групповой памятник зачинателям шведского социализма. В центре группы Брантинг. То ли он действительно был так росл, то ли авторы группы хотели возвысить его над всеми теми, кто были его сподвижники, он выглядит в этой скульптурной группе богатырем. Казалось, дочь Брантинга должна была унаследовать эту могучесть. Признаться, я чуть-чуть растерялся, когда на другой день увидел перед собой маленькую женщину, которая, быстро приблизившись ко мне, протянула сухую и твердую руку. Как вы уже, наверное, знаете, отец принимал участие в судьбе госпожи Калантай еще накануне Первой войны, начала свой рассказ Соня Брантинг. Она прибыла в Швецию и со свойственной ей энергией начала собирать молодежь, которой была ненавистна война. У Калантай были сподвижники среди шведов. Она выступала на собраниях, писала в газетах. Сейчас трудно сказать, кто явился инициатором ареста Калантай в Швеции. Отец считал, что шведское правительство, отдавшее приказ об аресте Калантай, было тут не самостоятельно. Очевидно, имело место представление союзников. Может быть, русских дипломатов Швеции. Так или иначе, Калантай оказалась в шведской тюрьме. Вначале она сидела в Стокгольме, потом ее перевели в старинную крепость Мальмеро. Но здесь уже вмешались шведские социалисты. Вопрос об аресте Калантай был поднят в Риксдаге. Мне было тогда уже 23 года, и я хорошо помню, что позиция шведского премьера и его соратников по правительству возмущала отца. Шведские социалисты действовали тем настоятельнее, что была опасность выдачи Калантай русским. Кампания за освобождение русской революционерки велась широко, в ней участвовала общественность, пресса. Правительство вынуждено было уступить и выслать Калантай в Данию. Таким образом, в деле Калантай правительство потерпело поражение. Однако, чтобы как-то оправдать себя в глазах общественности, правительство сочло необходимым подчеркнуть вину Калантай и в своем решении отметило, что оно высылает русскую революционерку из-за пределов страны навечно. Так было и записано. Навечно. Вы полагаете, что Калантай была заключена в шведскую тюрьму не без участия царских властей? Да, очевидно, отвечает она. Так было не только с Калантай, спрашиваю я. Она поднимает на меня глаза. Она хотела бы, чтобы я пояснил свой вопрос. Я вспоминаю случай, о котором мне поведала французская писательница Натали Сарат. Случай из жизни самой Сарат, вернее ее близких. Как известно, Сарат по происхождению русская. Она попала во Францию в результате события, происшедшего с ее родным дядей. В 1907 году по заданию революционной организации дядя Сарат участвовал в ограблении банка в Фонарном переулке в Петрограде. Операция удалась, однако ценой немалой. Полиция учинила погоню за революционером, но ему удалось бежать в Швейцарию. Не оставляя надежды схватить революционера, полиция обратилась к средству достаточно вероломному. В Швейцарию была послана телеграмма, якобы от имени человека, которому революционер был близок. В телеграмме назначалось свидание революционеру. Местом свидания был Стокгольм. Когда русский прибыл в Швецию, он был тут же арестован. Царские власти предъявили ультиматум – выдать революционера. Это требование мотивировалось тем, что речь идет о человеке, совершившем преступление уголовное – ограбление банка. Выманив революционера в Стокгольм, а затем предъявив ультиматум, царские власти рассчитывали на успех, влияние которым они не располагали в Швейцарии, в Швеции они имели. Если бы эта операция царским властям удалась, русскому не избежать веревки. Тогда на ноги была поставлена вся Европа. В кампанию за спасение русского включились Франс, Жарес, Верхарн и многие другие. Шведские власти поставили себя между Сциллой и Харибдой. Они приняли то же решение, к которым обратились позже, когда узником оказался Калантай. Они выслали русского за пределы Швеции. Однако эта история, закончившаяся, казалось, победой русского, имела для него конец трагический. Когда корабль, на котором он покинул Швецию, прибыл во французский порт, революционера нашли в каюте мертвым. Я рассказал эту историю Соне Брантинг, не упомянув имени революционера. Я сделал это неумышленно. Моя собеседница слушала меня, утвердительно кивая головой. «Да, да». Когда я кончил, она, встрепенувшись, спросила: «Вы рассказали о чернике?» Признаться, я был удивлен немало. История, о которой я поведал, была для нашего современника малоизвестной. «Я помню эту историю», — сказала Брантинг. «Мне о ней рассказывал отец. Кстати, черняк был не убит, а отравлен газом. Да, в своей каюте отравлен газом». Мне казалось, что реплика Брантинг дает мне возможность спросить ее о том, что интересовало меня в связи с этой историей. «И зависимость шведской полиции от русской была такой же, как в деле с Калантай?» — спросил я. «Да, по всей видимости», — ответила Брантинг. Ирина Львовна права. Возраст никак не сказывался на остроте реакции, да, пожалуй, и памяти Сони Брантинг. Вот с какой точностью она вспомнила историю с черняком, историю, которая немногим младше Брантинг. Глаза у нее необыкновенные, неуловимые по самой своей окраске, неожиданно пристальные, выражающие лукавинку, это выражение наиболее характерно для нее, и радость, безудержно детскую. Собственно, острота ее реакции в ее глазах, да, пожалуй, в речи. Ей легче говорить по-французски. Она говорит с той легкостью и быстротой импровизации фразы, с какой умели говорить на этом языке в прошлом веке и за пределами Франции. Я учила французский в Стокгольмском лицее. Там умели преподавать французский. На каком языке мы говорили с Калантай, она задумывается. Кажется, впервые ее память сработала не так быстро. По-моему, на французском. Большей частью на французском. Она встает, громко стучит каблуками. Наверное, такой второй случай трудно найти в истории. Человек, высланный навечно, вернулся в Швецию послом великой державы, продолжает Соня Брантинг, усаживаясь в кресле, которое она только что покинула. Мне кажется, что Калантай помнила, какое участие отец принимал в ее судьбе и отдавала всему этому должное. Но наши отношения с Калантай, мои и брата, развивались уже после смерти отца. Отец умер в 1926 году, а Калантай прибыла в Швецию в 30-м. В течение почти 15 лет я имела возможность близко наблюдать Калантай. Довольно часто я бывал у нее в посольской квартире на Вилгантан. Нередко и она нас навещала в отцовском доме на Нортулангантан. Так же, как и в нашем деревенском доме в Вальстонах, в 35 километрах от Стокгольма. Должна прямо сказать, что работа Калантай в Швеции была трудной, я бы сказала, даже чрезвычайно трудной. Те 15 лет, которые Калантай пробыла в Швеции в качестве посла советской страны, были годами сложными. Война с Финляндией, Советско-Германский пакт, Вторая мировая война, и в этой связи новая война с Финляндией. Все эти и многие другие события поставили перед Калантай такие проблемы, какие даже для нашего нелегкого времени были проблемами трудными. Хотя мы и живем в середине 20 века, но инерция предрассудков сейчас не менее велика, чем во времена прежние. И в Швеции Калантай должна была преодолеть своеобразную стену этих предрассудков. Калантай представляла мир социализма, и одно это немало осложняло ее положение. К тому же она была послом женщиной, что и для Швеции было беспрецедентно. Я считаю, и не потому, что Калантай была моим другом, она выполнила свою миссию с редким талантом. Конечно, она была умна и по-настоящему интеллигентна. Она говорила и писала на всех европейских языках, а за годы работы в Скандинавии познала норвежский и шведский. В отличие от тех послов, которые, прожив в стране много лет, так и уезжали из нее, не освоив языка страны. Она в Норвегии говорила по-норвежски, в Швеции по-шведски. Для чтения шведской прессы ей не нужны были референты-переводчики, она выступала перед шведами на их родном языке.